Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга пятая. О пособиях воли человеческой сообразоваться в деятельности своей согласно божественной воле. Глава 12. Часть 3. Полезные плоды человеческой воли, сообразующиеся с божественной волей. Воля человеческая, согласное с Божьей волей, есть хранилище и всеоружие для всех добродетелей. Отсюда подается оружие и средство на всякий род бед и печалей. Действительно, кто свою волю соединил и подчинил божественной воле, тот во всякой своей невзгоде, во всякой печали не смутится, но мужественно, радостным сердцем повторять станет, да будет воля Господня. Если отнято будет у него имение, дом сгорит, но он возгласит, буди воля Божья. Лишится ли он чести, праведно или неправедно, будет отягощаем бесчисленными поношениями, скажет, однако ж, буди воля Господня, он праведен. Сотрется ли болезнями, изнеможет в недуге и нетерпимом мучении, однако же в горечи воскликнет, буди воля Господня, укрепи меня, Господи. Если его преследовать будут все люди, посмеются и поругаются над ним дьяволы. Подвинется небо, мир изменится, ад разверзнется. Он и тогда будет говорить, буди воля Господня. В самых величайших бедствиях служит величайшим утешением возможность сказать, так Богу угодно, Бог этого хочет, это воля Божия. Бион, философ Смирнский, будучи спрошен, кто в жизни сей кажется печальнейшим более всех, отвечал, тот, кто полагает все благополучие в обладании многими богатыми вещами. Он тысячекратно сокрушается заботами, чтобы желаемое получить, получивши же печалится, как бы не лишиться его. Ибо о приобретении трудимся, не получивши скорбим, стяжавши боимся, отнятое у нас причиняет нам печаль, подлежащее отнятию прибавляет скорби и весьма смущает нас. Каждый же, кто всецело предался воле Божией, свободен со всех сторон, он не сокрушается о том, чтобы приобретать, или о том, чтобы не потерять, но как о том и в другом соглашается с волей Божией, покоряется ей. Но как можно узнать, что Бог того или другого желает? Я прежде уже сказал, что должны верить и признавать попущение Божие. Этой, попускающего Бога воли, должно раз и навсегда пожертвовать собственную волю, до такой степени самоотвержения, что если бы и все зло целого мира восстало против нас, то не могло бы лишить нас этого совершенного голоса. Да будет воля Господня. Дивная такого сердца крепость или мужество, и отсюда происходящая тишина души неоцененны. Но рассмотрим по порядку плоды, которые доставляет нам это высочайшее благочестие к воле Божией. Первый плод – жестокость, по словам Иова, умиротворяется терпением. Святой Августин сказал справедливо: «Ты, Господи, сотворил нас себя ради, и неспокойно сердце наше, пока оно не успокоится в Тебе самом». Потому совет Иова: «Повинись ему, сообразуясь с его волей, и имей мир, и потом плод сей будет благом для тебя». Иов, глава 9. Подобное этому наставление встречаем мы в сочинении Фомы Кемпийского, книга 3, глава 37. «От лица Иисуса Христа к верующему: Сын мой, оставь, отвергнись себя, и меня найдешь. Не ищи ничего, не заботься о приобретениях, и ты будешь в прибытке, ибо лишь только ты предашься мне, благодать моя в избытке осенит тебя». Нет ничего более прискорбного, в котором бы правый ум не нашел бы утешения. Какое же в мире сем большее может быть утешение, как то, чтобы мы всесвятейшую волю Божью во всех предметах любезно обнимали и целовали? Все нам будет удобно и приятно, как только мы во всем поручим себя благоволению Божию. Второй плод или польза от сообразования своей воли с божественной есть наилучшее Божие наставление во всяком деле. Причина тому следующая: охотно предавшийся всецело воле Божьей ничего так сильно не желает, как только того, чтобы во всех предметах и приключениях познать эту святую волю и ей последовать. Жизнь такого человека непрерывно течет под непосредственным управлением Божиим, так что он из пережитого времени уразумевает, что все с ним приключения благопоспешествуют ему во благо. Об Иосифе Прекрасном повествует Священное Писание: «И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с Иосифом, что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех». Бытие 39:2-3. То же бывает со всяким человеком, преданным Богу и постоянно прилепляющимся воле Божией с благоговением. Он рукой Божией наставляется и исправляется к познанию и исполнению воли божественной. Третья польза, получаемая от исполнения воли Божией и совершенной покорности оной, состоит в смиренном благорасположении и постоянстве нашего ума. Ибо таков ум, побуждает стремиться волю нашу не к приходящим и изменяющимся вещам мира сего, но к Богу, всегда неизменному. С Ним соединяет нас как бы в один дух. Такой человек хочет то, что Бог хочет, и не хочет же того, чего Бог не хочет. А как эти последние предметы временны, весьма непостоянны, то падают они, проходят, изменяются и погибают. Но преданный Богу человек, исполняющий Его волю, остается таковым всегда неизменным, как и тот, к которому раз и навсегда прилепился человек. «Мир проходит», — говорит святой Иоанн Богослов, — «и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовеки». 1 Иоанна 2:17. Четвертая польза. Преданный всем сердцем своим и любовью к Богу, человек имеет прилежное попечение как о своем, так и о чужом спасении. Кто упорно опирается на самого себя, на собственные познания и свой разум, и остается непреклонным к наставлениям боговдохновенных мужей, тот сам себе много заграждает путей к уразумению истин и к совершению добрых дел, губит напрасно благоприятное время и тем вредит не только себе, но и другим вредит, препятствуя им достигнуть вожделенной ими кончины. Примером могут служить наши старообрядцы. Ничего нет вреднее непреклонного упрямства. «Горе непокорным сынам», — говорит Господь через пророка Исаию, «сынам, которые делают совещания, но без Меня, и заключают союзы, но не по духу Моему, чтобы прилагать грех ко греху». Исаия 30:1. «Хотите быть своевольными, я попущу, но в погибель вам, ибо вскоре сделаетесь ни моими, ни своими». Человек высокоумный, человек своего мнения, бывает часто для других чаще же себе самому жалким, тягостным и вредным. Кто же не своим разумом, не своим совещанием и остроумием руководится, но во всем и всегда предает себя единой воле Божьей во власть и управление, тот и для себя, и для других весьма полезен и благопотребен, ибо он во всяком приключении, даже злобедственнейшем и душу возмущающим, представляет собой пример всякой истинной добродетели. От него не услышишь дурного совета или дурного слова, кроме изречения праведного Иова: «Как угодно было Господу, так и сделалось. Буди воля Господня». Пятая польза. Она составляет верх и конец христианского совершенства. Навык сознательный пребывает, несмотря ни на какие опасности и угрозы, до конца жизни в постоянном всестороннем исполнении воли Божией. Ибо плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине, испытывая, что есть благоугодно Богу. Ефесянам 4:9-10. Которого достигает человек постоянством своим, постепенно в течение всей жизни. Первоначальное обучение – последователя Христова изыскивать с любовью, чего желает Бог, и каким способом всесвятейшая воля Божья имеет быть почитаема и исполняема, он во всяком деле и случае, во всякое время и мгновение с Павлом Святым возглашает: «Господи, что повелишь мне делать?» Деяние 9.6. «И со Христом Господом, да будет воля Твоя» Матфей 6.10. «А мне, во мне, как в жизни, так и в смерти, во времени и в вечности. Ты, Боже, как хочешь сам, так и устрой о мне дело». О таком человеке святой Златоуст говорит: «Лучше есть один, творящий волю Божью, нежели бесчисленное множество грешников». Златоуст, поучение на деяния апостолов. О том же говорит и пророк Исаия: «В тебе призовется воля моя, ибо благоволи Бог в тебе». Исаия 62. Кто желает навыкнуть на деле всем добродетелям в их совершенстве, должен тот свою волю соединить, то есть подчиниться с волей Божией. И он уже изучил и навык всем добрым делам. Весьма много делает тот, кто делает добро, но несравненно превосходнее делает, кто себя самого воле Божией подчиняет. Этому учит нас вселенский учитель, святой апостол Павел, говоря: «Мы с того дня, как о сем, о познании Колоссянам Божией благодати в истине, услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, творящего волю Его от души, и укрепляясь силой по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью». Колоссянам 1, с 9 по 11 стих. Таким же поучением наставляет нас и блаженный Августин, говоря: «Каждое приключение пусть найдет тебя бодрствующим. Воистину тот стоит, и всякое нападение печали встречает без ужаса, кто свою волю предал воле Божией. Бодрым, не спящим, встречает он все злоключения. Ум, прилепившийся к воле Божией, не могут исторгнуть оттуда все силы вражии. Поведай нам, о Сусанну, что ты претерпеваешь, в каких бедах находишься. Тесно мне отовсюду, со всех сторон притесняют меня. Страх, печаль, ужас, теснота окружили меня. Но ты что говоришь, что делаешь в такой нужде? Лучше, согласно я невинной, пред Богом умереть, чем согласиться на беззаконие, к которому вы меня привлекаете. О, жена мужественная, жена в глазах верной смерти, не потерявшая надежды на Бога». Даниил 13. Когда Бог по-видимому, лишает нас своего присутствия и как бы совершенно оставляет нас в бедах и озлоблениях, как и сам Христос оставлен был Отцом Своим во время кровавого пота Своего в саду Гефсиманском, тогда мы должны оставаться непоколебимыми и не искать спасения и утешения ни в одном создании смертном, как только в всех словах Спасителя нашего «Да будет воля Твоя». Вот те благополезные плоды, которые последуют за нами после совершенной преданности нашей воле Божией. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.